Глава 16. «Юноша, ты приближаешься к зрелому возрасту. У тебя уж начинают пробиваться усики, лицо приобретает серьезное выражение, походка делается величавой. Теперь ты должен забавляться лишь урывками. Вместо прежних любимых игр тебя ожидают новые, но такие же пустые и бессмысленные. Жизнь. Поэма». Роланд Грэм весело ехал в свите сэра Гальберта Глендининга. Он утешал себя мыслью, что, может быть, возвращение в Авенельский замок не будет встречено насмешками. «Со мной ведь произойдет большая перемена», — думал он. «Я приеду туда не в зеленой курточке, а в кольчуге, не в шапочке с пером, а в стальном шлеме. Вряд ли кто отважится дразнить воина теми глупостями, какие он делал, когда был пажом. Я надеюсь, что прежде чем вернуться туда, мне представится случай отличиться чем-нибудь поважнее охоты за ланью или лазанья по утесам за соколиными гнездами». В то же время он удивлялся, как его бабушка, при всей своей ненависти к протестантам, могла согласиться с такой готовностью на предложение сэра Гальберта. Еще более удивляла его та загадочная радость, с какой она простилась с ним в аббатстве. «Небо, — сказала она, целуя его на прощание, — преследует собственные свои цели, действуя иногда даже руками тех врагов наших, которые считают себя наиболее сильными и мудрыми. А ты, дитя мое, будь готов действовать по первому призыву твоей религии и твоего отечества. Помни, все земные связи должны быть для тебя в сравнении с узами, какие соединяют тебя с церковью и с родиною, тем же, чем кажется тонкая ниточка в сравнении с крепким канатом. Ты не забыл лица Екатерины Сейтон?» Роланд хотел ответить, но слова застряли у него в горле. Магдалена, не дождавшись ответа, продолжала. «Не забывай ее, сын мой. Вручаю тебе эту вещь, которую, надеюсь, ты скоро найдешь случай тайно передать ей в ее собственные руки». С этими словами она дала ему небольшой пакетик, наказывая беречь его, как зеницу ока, и не показывать никому, кроме самой Екатерины Сейтон, той самой девушки, напомнила она ему совершенно напрасно, которую он видел накануне. Затем она торжественно благословила его и пожелала ему счастливого пути. В ее поведении было что-то таинственное, но Роланд был не в таком возрасте и не такого характера, чтобы много раздумывать. Теперешнее путешествие представляло массу удовольствий, совершенно для него новых. Он радовался, что едет в Эдинбург и будет там действовать не как мальчик, а как мужчина. Его приводило в восхищение мысль, что он увидит там Екатерину Сейтон, ясные живые глазки, которые произвели на него такое благоприятное впечатление. Наконец он, неопытный, но пылкий юноша, впервые вступал в свет. Сердце его замирало от восторга при мысли, что он скоро увидит придворную пышность, о которой восторженно отзывались, приезжая в Авенель, служившие в свите сэра Гальберта. Рассказы эти возбуждали восхищение и зависть в тех, которые, подобно Роланду, знали о дворе только понаслышке и не наслаждались другими удовольствиями, кроме охоты в пустынных полях и лесах. Их жизнь походила на монастырскую. До такой степени был уединен Авенельский замок, стоявший на берегу озера и окруженный непроходимыми горами. «Если мне удастся отличиться хотя бы с опасностью жизни, — думал он, — обо мне заговорят, и плутовские глазки Екатерины Сейтон посмотрят с уважением на храброго воина, над которым она так смеялась, когда он был еще неопытным пажом». К довершению удовольствия Роланда ему дали красивого горячего коня. Верховая езда казалась ему вдвойне приятнее после недавнего утомительного путешествия с престарелой бабушкой. Все эти обстоятельства вместе взятые вызывали в молодом человеке от природы пылком и живом беззаветную веселость. Его оживленный разговор и беззаботный смех беспрестанно слышались в свите сэра Гальберта. Сам рыцарь, ехавший впереди, с удовольствием замечал, что Роланд отвечал добродушными шутками тем из его спутников, которые начинали подсмеиваться над его отставкой и вторичным поступлением на службу к рыцарю Авенельскому. «Я думал, что ветка остролистника на вашей шапочке совсем засохла, мэстер Роланд», — сказал один из воинов. «Я только подпортил немного получасовой мороз», — весело ответил Роланд. «Видите, она опять зеленеет не хуже прежнего». «Это растение не может распуститься на такой горячей почве, как ваша голова, мистер Роланд Грэм», — заметил другой воин, старый оруженосец сэра Гальберта. «Если моя ветка не будет цвести одна», — сказал Роланд, «я перевью ее лавром и миртой и подниму так высоко к солнышку, что она быстро зацветет». Сказав это, он пришпорил своего коня, заставил его прогорцевать и затем ловко остановил умелой рукой. Сэр Гальберт взглянул на него и улыбнулся той грустной улыбкой, с какой люди, пожившие на свете и изведавшие все невзгоды, смотрят на беззаветную веселость молодежи, для которой жизнь представляется одной непрерывной цепью надежд и удовольствий. Между тем сокольничий Адам Вудкок сменил свой шутовской костюм на одежду, приличную своему званию и положению. На нем была зеленая куртка, с одной стороны сумка, с другой — короткий охотничий нож. На левой руке была надета перчатка, доходившая почти до локтя, а на голове — шапочка с пером. На своей малорослой, но резвой лошадке он догнал скоро отряд и, подъехав к Роланду, вступил с ним в разговор. «Так-то, юноша», — сказал он, — «вот вы и опять под тенью остролистника». «Да», — отвечал Роланд, — «и могу теперь возвратить вам, добрый друг мой, ваши 10 серебряных гротов, за которые час тому назад вы чуть было не угостили меня своим кинжалом», — сказал сокольничий. «Ей-богу, должно быть написано в книге судеб, что мне рано или поздно придется попробовать вашего кинжала». «Не напоминайте мне об этом, добрый друг мой», — сказал Роланд. «Если бы я знал, кто вы, я, кажется, воткнул бы кинжал скорее в собственную мою грудь, чем в вашу. Да кто же мог узнать вас в этом шутовском наряде?» «Да», — сказал сокольничий, он считал себя великим поэтом и актером. «Я, наверное, был бы хорошим Гоулегласом, не хуже всех, какие когда-либо принимали участие в карнавалах. Да и теперь я оказался не дурным аббатом неразумия. Меня сам черт не узнает, когда я замаскирован. Ужасно досадно, что нелегкая принесла рыцаря, прежде чем мы кончили свою потеху. Вы услышали бы новую балладу, которую я сочинил для этого праздника, и я пропел бы ее таким голосом, что меня слышно было бы в Бервике. А все-таки послушайтесь меня, мистер Роланд, будьте вперед осторожнее. Не угощайте кинжалом каждого встречного и поперечного. Ведь если бы не искусственное брюхо, я попал бы из церкви прямо на погост». «Ну, полно, не будем ссориться», — сказал Роланд, «а то нам некогда будет и помириться. Ведь я, по приказанию вашего господина, отправляюсь в Эдинбург». «Знаю», — сказал Адам Вудкок, «потому-то нам и будет время и поссориться, и помириться по дороге. Ведь сэр Гальберт назначил меня вашим спутником и руководителем». «Вот как?» — удивился бывший паж. «Для чего это?» «На такой вопрос я вам ответить не могу», — сказал сокольничий. «Не знаю, что станется без меня с соколиными клетками и жердями, и чем там будут кормить птенцов, мытым или немытым мясом, а только мне приказано ехать с вами в Эдинбург и там доставить вас в целости и сохранности в Голеруд, к регенту». «Как к регенту?» — спросил Роланд с изумлением. «Ей-богу, так», — подтвердил Вудкок. «Говорю вам верно. Если вы не поступите к нему на службу, так останетесь при нем в качестве приближенного сэра Гальберта». «Однако я не понимаю», — заметил юноша, — «по какому праву сэр Гальберт передает меня другому лицу, когда я поступил на службу, собственно, к нему?» «Тише, тише», — перебил его сокольничий. «Это такой вопрос, которого я не советую вам затрогивать, прежде чем между им и вами будет находиться озеро или гора или даже граница другого королевства. Помните, он ваш феодальный владелец». «Он вовсе не мой феодальный владелец», — возразил Роланд, «и я не признаю за ним власти». «Прошу вас, голубчик, придержите ваш язычок», — перебил его опять сокольничий. «Если вы рассердите господина, вам не так легко будет его умилостивить, как миледи. Самое легкое прикосновение его мизинца будет потяжелее, чем самый сильный удар всей ее руки. Клянусь вам, он стальной человек. Так же верен и чист, как сталь, но и так же тверд и безжалостен. Помните вы его любимца, Каперло? Он велел повесить его за одну пустяшную вину. Бедняк захватил пару валов, воображая, что берет их как законную дань на английской земле, а оказалось, что земля-то была шотландская. Я любил этого человека. Даже между керами не было никого честнее его, а у них есть люди, с которых следовало бы брать пример всем пограничным жителям. Они никогда не берут меньше 20 коров разом и считают бесчестным захватывать несколько штук овец или что-нибудь в этом роде. Зато, если уж и устроят набег, так что называется, с честью и с почетом. Однако, смотрите, мы уж близ подъемного моста. Господин наш остановил коня. Поезжайте к нему скорее, скорее. Мы должны выслушать его последнее наставление. Адам Вудкок был прав. Подъезжая к подъемному мосту, который находился под надзором старика Питера Бриджорда, как называли его, рыцарь остановился со всей свитой и сделал Вудкоку и Роланду знак, чтобы они подъехали к нему. «Вудкок», — сказал он, — «ты знаешь, кому ты должен припроводить этого юношу. А ты, молодой человек, исполняй приказания, какие будут тебе даны. Обуздывай свой тщеславный и своенравный характер. Будь справедлив, искренен и верен, и ты сделаешься гораздо лучше. В тебе есть немало задатков для этого. Если ты будешь стараться честно и усердно исполнять свои обязанности, дом Авенельский никогда не откажет тебе в покровительстве». С этими словами рыцарь, оставив их перед мостом, повернул налево и, не переезжая моста, поскакал по направлению к горам, окружавшим озеро и замок Авенельский. При Вудкоке и Роланде оставлен был слуга для присмотра за их лошадьми в дороге, для переноски их багажа и для других мелких услуг. Как только рыцарь отъехал со своей свитой по направлению к западу, трое путников, которым дорога лежала через реку на север, позвали сторожа и приказали ему спустить мост. «Не стану я спускать для вас моста даром», — прошамкал Питер, брюзгливый, как все старики. «Сколько вас тут не проезжает, и папистов, и протестантов, все на один покрой. Паписты грозят чистилищем и прельщают отпущением грехов. Протестанты проповедуют свободу вероисповедания и грозят мечом. А никто-нибудь не скажет: Питер, вот тебе пенни. Надоело мне все это. Не стану спускать моста иначе, как за плату. Говорю вам прямо, мне нет дела ни до Женевы, ни до Рима. Не нужно мне ни проповедей, ни отпущения грехов. Я не признаю других пропусков, кроме серебряных пенсов». «Каков старый плут!» — сказал Вудка к Роланду и, возвысив голос, закричал. «Слушай, ты, собака! Неужели ты думаешь, мы отказались платить лепту твоему тёзке Петру в Риме, чтобы платить тебе за пропуск через Кенакуэрский мост? Мы из свиты рыцаря Авенельского. Сейчас спусти нам мост, негодяй, или клянусь рукой моего отца, который умел лихо править конем, так как был настоящий йоркширец. Господин мой подстрелит тебя тем самым легким фальконетом, который привезем мы завтра из Эдинбурга». «Черт бы побрал все ваши пушки и фальконеты», — проворчал сторож, «который разносит каменные стены. Славные были те времена, когда нечего было бояться, кроме удара мощной руки, да разве еще стрел, от которых, как от града, всегда можно было укрыться за стеной. Ну что делать? Надо уж вас пустить. Недаром говорится, слабый с сильным не борись». Утешая себя этой старинной пословицей, Питер спустил мост, и наши путники проехали. Увидев его седые волосы и нахмуренное морщинистое лицо, Роланд хотел было бросить ему монету, но Вудкок остановил его. «Пусть его терпит за прежнюю скаридность», — сказал он. «Когда у волка выпадут зубы, с ним надо обходиться, как с паршивой собакой». Сторож продолжал плакаться на тяжелые времена и на судьбу, посылающую ему вместо смиренных пилигримов, которых он мог обирать сколько душе угодно, нахальных солдат, готовых притеснять его самого. Наши путешественники, не обратив на него никакого внимания, поехали на север. Вудкок, знавший прекрасно эту местность, предложил для сокращения пути проехать через небольшую Глендиркскую долину, знаменитую происшествиями, описанными в первой части бенедиктинского манускрипта. Роланду были, конечно, хорошо известны эти происшествия со всеми толкованиями их, верными и неверными, потому что в замке Авенельском, как и во всех других важных домах, слуги находили особенное удовольствие говорить о семейных делах своих господ. Между тем, как Роланд с любопытством смотрел на те места, где случилось, как он слышал, столько сверхъестественного, Вудкок в душе очень жалел о прерванном веселье и о балладе, которую он не успел пропеть. Потому теперь он начал декламировать. «Фельские монахи пили лучшее пиво, мельросские иноки дарили вкусную похлебку по пятницам, когда полагается строгий пост, седой поп целовал монахиню, черт сохранил всю эту компанию». «Клянусь рукой моей, приятель Вудкок», — сказал Роланд, «хоть я и знаю вас за ярого протестанта, который не боится ни святых, ни чертей, а все таки будь я на вашем месте, я не стал бы петь этих нечестивых песен в долине Глендергской, ввиду того, что случилось здесь во время она». «Плевать мне на всех ваших блуждающих духов», — сказал Адам Вудкок. «Мне до них так же мало дела, как хорошему соколу до вереницы диких гусей. Они все улетели с тех пор, как кафедры заняты честными людьми, которые учат народ уму-разуму. А в другом куплете... Эх, жаль, не успел я пропеть его там, в церкви. Я прошелся и насчет разных привидений. Слушайте». И он запел. «Домовые, эльфы и феи покинули свои любимые ручейки и лужайки. Они направляются к озеру Лимбо. Да так скоро, что их и не остановить». «Я думаю», — прибавил он, окончив свою песенку, «что если бы сэр Гальберт дождался, пока я пропою этот куплет, он, наверное, от души рассмеялся бы, а это удовольствие редко выпадает на его долю». «Если все это правда, что рассказывают об его прежней жизни», — заметил Роланд, «то, мне кажется, он менее, нежели другие, имеет право смеяться над духами». «Да, если все это правда», — возразил Вудкок, «то кто может уверить нас в обратном? Мне так кажется, что все это басни, которыми монахи имеют обыкновение морочить нас, простаков. Они знают, что от духов и домовых обыкновенно спасаются молитвами, но теперь, когда мы бросили поклоняться их идолам, нам кажется, пора бы перестать бояться водяных и привидений». «Однако», — возразил Роланд в свою очередь, «католики говорят, что они не преклоняются деревянным и каменным изображениям, а только чтут их как эмблему святых, не считая их священными самих по себе». «Полно вам!» — перебил его сокольничий. «Охота слушать их болтовню. Они не то нас скажут, видя, что эти идолы доставляют им богатство, и к ним стекаются богомольцы со всех четырех концов света. Ведь как ловко обирают они старух, свечные огарки и хлеб, и масло, и ветчину, шерсть и сыр — все им пригодится. Если у бедняжек завелся медный грош, они и то ухитряются сорвать десятую часть в свою пользу». В силу необходимости Роланд давно уже должен был хранить свою религию в глубочайшей тайне. Он ничего не смел говорить в ее защиту, когда при нем начинали нападать на нее, чтобы не навлечь на себя подозрения. Поэтому он и теперь не стал возражать Вудкоку и предоставил ему думать, будто бы он убедил его. Тем не менее, Роланд невольно задумался над вопросом, не отомстят ли духи, когда-то царившие в Глендерской долине, его товарищу за грубые насмешки, пока они находятся в тех местах, где прежде так часто появлялась таинственная сила. Но ничего подобного не случилось. Они спокойно переночевали в одном из сельских домиков в Глендерской долине и на другой день отправились далее по направлению к Эдинбургу.